И эта установка определяет отношение христианства к любым дисбалансирующим духовным учениям, которые с его точки зрения обнаруживают явную инспирацию со стороны тех духов, что заинтересовано в обмане души средствами безграничного пессимизма и не менее бескрайнего оптимизма, а еще вернее, ими обоими вместе. В свете патристической мысли духовной истоки доктрины реинкарнации можно видеть, на наш взгляд, в желании избежать тот неуютный момент, что человек определяет свою будущую судьбу единократно, в этой кратковременной жизни, которая, несмотря на свою временность, имеет бесконечные последствия. Но именно об этом говорят евангельские притчи о наемниках, пришедших работать в виноградник в разное время дня, о талантах, о мудрых и неразумных девах и другие иносказания о Царстве Небесном. Поэтому попытка теософов внушить своей аудитории возможность совместимости доктрины реинкарнации с христианским мировоззрением есть лишь попытка доказать, вопреки логическому закону противоречия, совместимость А и не А, и рассчитана на желание среднего человека совместить несовместимое, чтобы чего-то не потерять. Завершая это краткое вступительное слово книги отца Андрея, отметим лишь особенности одного из важных контекстов полемической позиции раннехристианских авторов. Доктрину реинкарнации в той или иной степени принимали представители гностических школ, пытавшиеся строить догматику, альтернативную собственно-христианской, но претендовавшей на творческое, эзотерическое прочтение новозаветных текстов. Именно при условии этого обстоятельства следует понимать мотивы критики данного учения у Иринея Лионского и других авторов, полемизировавших с гностицизмом в целом. Тема эта, конечно, требует совершенно специальной разработки по многим причинам, и одна из них в том, что современная теософская идеология является упрощенной имитацией многих моделей сознания тех теоретиков первых веков нашей эры, которые также претендовали на эзотерическое прочтение текстов и символов религиозных традиций. Примечание. Теоретиками гностиков можно называть именно в кавычках потому, что в отличие от философов, они не исследовали мировоззренческие проблемы и не систематизировали соответствующие данным проблемам понятия средствами логического дискурса, но использовали мировоззренческий материал для творения новых мифов. Именно поэтому их весьма невысоко ставили неоплатоники, которые были одновременно и мистиками, и дискурсистами. Конец примечания. Правда, они были людьми достаточно образованными, чтобы не ссылаться на инспирацию махатм и не заявлять прямо о единстве всех религий. Можно поэтому полагать, что если публикация отца Андрея привлечет интерес читателя к различительному религиоведению, цель его публикации будет в значительной мере достигнута. Шохин, В.К. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру.